Вот в последнее время все чаще и чаще нас спрашивают об отношении православной церкви к многим сектам и псевдорелигиозным движениям и группам, которые во множестве стали появляться на территории стран СНГ и в России. Мы получили, в частности, очень тревожное письмо от Виолетты Леонидовны Панченко из города Энергодар Запорожской области с Украины. Виолетта Леонидовна пишет нам о несчастье, которое, собственно, произошло в ее семье. Это письмо настолько типичное, так многие, много телезрителей спрашивают нас относительно той проблемы, которую беспокоит Виолетта Леонидовна, что мы решили полностью прочитать вам ее письмо. Уважаемый владыка Кирилл, разрешите задать вам один вопрос. Как вы относитесь к сектам и, в частности, к так называемой церкви живого Бога? Недавно я была в Киеве, в такой церкви, в кавычках, в самом большом кинотеатре города Киева. Меня потрясло, что в среду вечером на службу собрался огромный кинозал, в основном молодых людей. Мулат из Зимбабве, пастор Генри, очень умело, хотя и с сильным акцентом, вел беседу, проповедь. Большой хор пел гимны, все прихожане, примерно 800 человек, хлопали и топали в лад гимну в стиле диско. Над сценой горела иллюминация, изображающая крест, и все, никаких икон. Год назад я подарила своему внуку Андрею икону, Андрею Первозванного, но дочь моя, которая повторно приняла водное крещение в Днепре от церкви живого Бога, сожгла ее. Объяснила, что тем, что это, мол, идол, и идолов надо уничтожать. Я у нее спросила, а как же Троица Рублева, как же икона Смоленской Божьей Матери? Но она ничего не отвечает. По ее мнению, православная вера скучная и мрачная. Новые пасторы новых церквей охватили своей службой сотни тысяч молодых людей. Пастор Генри обладает определенными навыками гипноза и зомбирования. Так, прикасаясь к колбу прихожанина, он произносит слова «Иисус с нами». После этого многие падают на пол и бьются в конвульсиях. Владыка, объясните, что же происходит на самом деле? Но самое, наверное, страшное то, что моя дочь и многие другие заговорили на так называемых других языках, которых они сами не понимают, а, дескать, только понимает один Господь Иисус Христос. Этот язык напоминает птичий клёкот. Меня все это очень волнует, так как во главу угла ставится фанатизм и активная вербовка новых членов в эту, в кавычках, церковь и полное неприятие канонической православной церкви. Причем система контроля очень продумана. Кроме трех обязательных служб в неделю, есть еще так называемые домашние группы. Устраиваются для детей и так называемые воскресные школы, а теперь еще собираются открыть даже и детский сад. Мало того, мой внук Андрей вдруг стал толкователем языка, на котором говорит дочь. Уважаемый отец Кирилл, как вы смотрите на все это? Как смотрит на это московский патриархат? Ведь получилось так, что мы сейчас живем, по сути, в другой стране. Но я думаю, что эти проблемы есть сейчас и в России. С уважением, надеюсь услышать ответ в эфире. Да, действительно, то, о чем вы пишете, имеет место не только на Украине, но и в России, за пределами СНГ, во всем мире. Так называемые новые религиозные движения, псевдорелигиозные движения, группы проявляют сейчас очень большую активность. Возникает вопрос, что это, какова природа этого явления? Совершенно очевидно, что острие своей деятельности подобного рода сектантские организации направляют против церкви. Не против атеизма, не против людей неверующих, а именно против церкви. Главная цель сект – борьба с верой в Иисуса Христа. Может, многих удивит этот вопрос, ответ. Как же так? Ведь они тоже проповедуют христианскую веру. Дело в том, что проповедь направлена очень определенно против православной церкви, а в некоторых зарубежных странах, где другие церкви, не православная церковь, являются народной церковью, против церкви большинства. Вот сегодня в Латинской Америке народ страдает от сект и псевдорелигиозных движений не меньше, чем мы в России, а может быть даже больше. Но там предметом нападок со стороны сект является католическая церковь, которая является церковью большинства, народной церковью для Латинской Америки. Совершенно очевидно, что враг рода человеческого, дьявол, борется со Христом, борется с верой, борется с церковью на протяжении всех 2000 лет существования христианства. И борется по-разному. Ну вот, в 19 веке стали развиваться естественно-научные дисциплины, стала господствовать позитивистская философская концепция, и на волне естественно-научных открытий начинает мощно развиваться атеизм. И нападение на веру, на церковь идет с модных атеистических позиций. Атеизм, так называемый научный атеизм, атеизм, основывающийся как бы на философии и на достижениях науки, к концу 20 века себя практически исчерпал. Атеисты существуют, но это так называемые бытовые атеисты в основном, люди, не очень-то задумывающиеся на тему, есть Бог или нет Бога. Большинство таких людей просто заняты своей жизнью, отмахиваются от этих сложных вопросов, живут так, как будто бы Бога нет. Спроси такого человека, ты веришь или не веришь, он даже не поймет, о чем ты его спрашиваешь. А что касается атеизма как доктрины, как философского учения, он явно оказался на спаде в конце 20 века. А вот религиозные идеи, интерес к религии, несомненно, возрастает. И, по всей вероятности, будет возрастать и в 21 веке, потому что это есть некий ответ человека на новую технологическую цивилизацию. Люди понимают, что, основываясь только на силе знания, на силе разума, на образовании, на достижениях науки, невозможно построить счастливой жизни, невозможно иметь полноты жизни. И отвечая на это, на эту односторонность цивилизационного развития, многие люди приходят к Богу. И сегодня интерес к религии велик. Как бы нас не убеждали в этом некоторые средства массовой информации, что, мол, прошел всякий интерес к вере, не прошел. И 21 век будет, несомненно, веком религиозным. Так вот, если атеизм себя исчерпал, как бы, с его позиции уже атаковать церковь и невозможно. Но ведь враг-то рода человеческого действует, избирает другие средства, используя интерес людей к вере. И вот возникают различного рода секты, как мы уже сказали, псевдо, то есть ложно-религиозные группы, течения. Они привлекают к себе чаще всего молодежь, которая действительно не имеет никаких религиозных знаний, а нередко вообще не имеет даже самых элементарных представлений о религии. Вот ваша родственница Виолетта Леонидовна говорит о том, что православная церковь мрачная, скучная, так она выразилась. Нужно вообще-то с уважением относиться к любому мировоззренческому выбору человека. Можно с ним соглашаться или не соглашаться, но разумный мировоззренческий выбор, не совершенно очевидно, требует к себе уважения. Выбор. Но давайте спросим вашу родственницу, которая называет православную церковь скучной и мрачной. А что она знает о православии? Читала ли она книги, которые раскрывают сущность православной веры? Знает ли она историю церкви? Знает ли она жизнь святых? Знает ли она, чем была православная церковь для Киевской Руси коль скоро речь идет о Киеве, а затем вообще для всей Руси, для становления нашей культуры, нашей национальной жизни, для становления великого государства. Наверное, ваша родственница не знает всего этого, потому что если бы она знала, то никогда бы не пошла в объятия некоего пастора из Зимбабве. Ну а что же привлекает молодых людей? Необычность действий, культурная среда, близкая к современной культуре, которую потребляет сегодня молодежь, простите за это выражение. И еще один очень важный, что ли, аспект проблемы. Чем, собственно, отличается православная вера вот от таких сектантских явлений? Да отличается следующим. В центре православной веры Христос. И служители церковные призваны раскрыть образ Спасителя верующему человеку. Приобщить людей к той вере, которую сам Господь передал своим ученикам и апостолам, и которая затем последовательно передавалась из поколения в поколение. Проповедник православной церкви – это всегда человек второго плана. На первом плане – сам Господь. А вот в сектах все не так. В сектах на первом плане – учитель, гуру, наставник, вождь. Его толкование Священного Писания, его комментарий ко Христу имеет в его собственных глазах и в глазах его последователей равнозначный вес по отношению к, собственно, словам Спасителя. Он как бы занимает место самого Христа. Он становится учителем, он становится вождем, он становится властителем мыслей. Нередко эти люди действительно обладают гипнозом, способностью воздействовать на психику человека, то, что мы теперь называем зомбированием, и получается, что члены этой секты становятся рабами этого человека. Ну а дальше уже вопрос того, с какой целью все это делается. Цели могут быть разные. Цель может быть антицерковная, антихристианская, оторвать людей от церкви. Цель может быть политическая, создать некую общность для продвижения политических интересов. Цель может быть экономическая. И мы знаем, как иногда проходимцы используют религиозную тематику, фразеологию для того, чтобы просто обирать людей, отнимать от них собственность, отрывать детей от родителей, захватывать квартиры, пенсии даже старых пожилых людей. Опасное это явление. Это псевдорелигиозное явление. Мы должны с вами помнить, что все эти новые проповедники отрывают людей от церкви и от Христа во имя каких-то им одним ведомым целям. Я желаю вам, Виолетта Леонидовна, и многим-многим нашим телезрителям, которых беспокоит проблема сект и псевдорелигиозных движений, найти в себе силы воздействовать на своих родных и близких, кто попал в эти опасные сети. А самое главное, нам, как народу, всем нам нужно понимать, насколько опасно это псевдорелигиозное явление, которое сегодня, к сожалению, выглядит привлекательным для многих наших современников. Зрители. Время от времени средства массовой информации доносят до нас сообщения о тех или иных событиях из церковной жизни. И иногда эти сообщения поднимают целую волну интереса к тому, что происходит в церкви. Вот относительно недавно по некоторым каналам телевидения прошла информация о том, что в Москве состоялась встреча представителей Ватикана, Римо-католической церкви, Русской православной церкви, для того, чтобы, мол, обсудить вопрос о встрече Папы Римского и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. А в некоторых информационных сообщениях даже прозвучало напоминание о том, что, мол, некогда папа был приглашен в Москву, и вот на этих двусторонних церковных переговорах обсуждаются как бы детали этого приглашения, и Русская Православная Церковь готова поддержать то, что некогда было направлено в Рим по государственным каналам в плане приглашения папы в Москву. Ну, я хотел бы ответственно заявить от лица Русской Православной Церкви, что ни на этих переговорах, ни на каких других переговорах не обсуждалась тема визита Папы Римского в Москву. Что касается встречи Папы и Патриарха, то действительно в начале минувшего 1997 года возникла идея о возможности такой встречи для урегулирования очень сложных, драматических проблем, имеющих место в жизни православных на Западной Украине. Может быть, многие из телезрителей помнят, что 10 июня прошлого года Священный Синод Русской Православной Церкви принял решение о нецелесообразности проведения такой встречи ввиду того, что она оказалась неподготовленной. Когда в то время говорили о том, что встреча не подготовлена, имели в виду, конечно, не технические детали встречи, не протокольную сторону встречи, а содержательную сторону самой подготовки. Что значит подготовить такую встречу? Это значит практически решить большинство, по крайней мере, из тех проблем, которые сегодня волнуют православных и католиков на Западной Украине. К сожалению, к лету прошлого года не удалось решить ни одной проблемы. И при отсутствии положительного решения проблем стала невозможной или даже просто нецелесообразной такая встреча. Согласно существующей договоренности, раз или два в год представители Ватикана и Русской Православной Церкви встречаются для того, чтобы подвергнуть изучению, рассмотрению всю область двусторонних отношений. Это нормальная процедура в области церковной дипломатии. Ведь православные и католики живут вместе, не только на Западной Украине, и не только в Западной Европе, и не только в Соединенных Штатах, по всему миру. Везде есть соприкосновение православных и католиков. Очень много семей, состоящих из мужа и жены, один из которых принадлежит православной церкви, а другой католической церкви. Смешанные браки, воспитание детей – это проблемы, которые реально стоят перед многими людьми на нашей планете. Поэтому невозможно уйти в изоляцию, невозможно сделать вид, что мы одни на этом земном шаре. Православные находятся в соприкосновении с людьми, принадлежащими к другим церквам и к другим конфессиям, и в том числе к Римо-католической церкви. Вот поэтому каждый год представители двух церквей и собираются для рассмотрения проблем, которые представляют взаимный интерес. В этом году речь в первую очередь шла о проблемах, связанных с Западной Украиной. Когда-то я рассказывал вам о том, что произошло на Западной Украине. Сегодня, пользуясь случаем и пользуясь тем, что в адрес нашей передачи поступило довольно много вопросов в связи с переговорами между Русской Православной Церковью и Ватиканом, я напомню о ситуации на Западной Украине. После войны, Великой Отечественной войны, Галиция, западная часть Украины, была присоединена к Советскому Союзу, вошла в состав Советского Союза, и сталинское правительство приняло довольно жестокое решение упразднить так называемую греко-католическую церковь, или попросту униатскую церковь. Именно под этим именем эту церковь знают большинство наших телезрителей. уния была создана 400 лет тому назад. Униаты — это православные, которые перешли в католичество, сохранив весь внешний православный обряд. Уния принесла много бед, много скорбей, потому что она была задумана как присоединение православных к католической церкви. Уния породила новые разделения и новые расколы. Часть православных из православия присоединилась к католичеству, но разорвала связь со своими православными братьями и сестрами. Ну а там, где разрыв, там всегда боль, там нередко проливается кровь. Так и получилось, что история унии – это история боли, страданий и кровопролития. Когда в послевоенные годы упразднялась уния жестоким сталинским способом, то тоже была боль и кровопролитие, и несправедливость. Униатам был сделано предложение, дан некий выбор. Запрещалась греко-католическая церковь, но каждый униат мог стать либо католиком, так сказать, латинским католиком, либо перейти в православную церковь. Быть греко-католиком запрещалось. Так оно и произошло. Часть униатов осталась в католической церкви, они посещали латинские костелы, но большая часть перешла в православную церковь. На волне перестройки, в период распада Советского Союза, когда греко-католическая церковь стала возрождаться, то мы слышали много упреков в адрес православной церкви, что, мол, это вы гнали греко-католиков, это вы проявили жестокость по отношению к греко-католикам. Такие обвинения не выдерживают никакой критики. Православная церковь не просила правительства ликвидировать греко-католическую церковь. Ведь до революции существовали греко-католики. И существовали православные. И все это было в православной Российской империи. И никаких проблем взаимное существование двух церквей не вызывало. Хотя, конечно, особых симпатий и любви между этими общинами никогда не было. А в послевоенное время православная церковь приняла на себя огромную пасторскую ответственность по окормлению верующих людей, которые волею судьбы оказались в области пасторского окормления и попечения православной церкви. Сама православная церковь находилась в состоянии гонений. Было трудно готовить священнослужителей. Проходила, как вы знаете, политика массового закрытия храмов. И в тех труднейших условиях православные архиереи и священники пасторски окормляли греко-католиков. И если сохранилась вера на Западной Украине, если не были закрыты все храмы, то низко нужно поклониться было тем священникам и епископам православным, которые мужественно защищали свой народ от гонений. И в этом народе были греко-католики. Ну а когда, как я уже сказал, начался процесс легализации греко-католической церкви, то маятник как бы качнулся в другую сторону. И огромное недоброжелательное отношение было выражено к православной церкви, выражаясь очень-очень мягким языком, со стороны пробуждающихся греко-католических общин. Началось насилие над православными, изгнание православных из их храмов, дискриминация, просто общественная обструкция. Если ты православный, значит, непременно москаль, враг Украины, агент КГБ и так далее, и так далее, и так далее. Раздавались угрозы в адрес православных священников, семьи православных священников подвергались очень опасному шантажу. Силой православные храмы захватывались и передавались греко-католикам. В 1990 году, понимая, что эти конфликты могут вообще взорвать всю систему отношений православной и католической церкви во всем мире, в Москве были проведены переговоры, и в результате этих переговоров создана четырехсторонняя комиссия с участием греко-католиков, православных из Москвы, православных украинцев и представителей Ватикана. И эта комиссия должна была выработать принципы взаимоотношений, и она их выработала. А затем на основании этих принципов надо было разделить храмы законным и мирным путем, через опрос людей. Какой храм вы хотите иметь? Греко-католический или православный? И в зависимости от выбора людей определиться. В четырех случаях это было сделано. И выбор был сделан свободно. И не было никакого насилия. Но вот тогда рвущиеся к власти представители националистического руха оказали колоссальное давление на эту четырехстороннюю комиссию, потребовали, чтобы представители унии вышли из этой комиссии. Они говорили примерно так: да зачем вам с москалями обсуждать вопрос, кому церковь отдать? Мы возьмем власть, мы вам все церкви отдадим. Так оно и произошло. Униаты покинули четырехстороннюю комиссию. Переговорный процесс был разрушен. А пришедшие к власти руховцы стали изгонять православных, своих же сограждан, украинцев, не русских, из храмов, дискриминировать их, разжигать огонь межконфессионального противостояния и вражды. На сегодня православная церковь оказалась разгромленной на Западной Украине. До сих пор наш епископ Ивано-Франковский не имеет места, где главу подклонить. Его обещают выселить из того дома, даже где он занимает какое-то помещение, где собираются верующие. В городе Львове одна осталась русская православная церковь, хотя очень много украинцев православных. Совершенно очевидно, что никакой межрелигиозной войной не решить проблему отношений греко-католиков и православных на Украине. Нужны переговоры, нужен механизм, нужно положительное воздействие на политическую и религиозную ситуацию. И вот ради решения этих вопросов мы встречаемся с представителями католической церкви. В этот раз был найден, как нам кажется, правильный механизм. Была сформирована совместная делегация, которая должна будет посетить Украину, собрать всю информацию и на основании этой информации попытаться выработать приемлемые и мирные решения. Информация нужна потому, что каждая сторона использует свои источники информации. Но то, что справедливо для нас, оказывается неверным для них, и то, что справедливо для них, оказывается очень сомнительным для нас. Это были непростые переговоры, но они все-таки показали, что можно, основываясь на доброй воле, на понимании реальности нашего мира, стремиться к мирному решению самых сложных межконфессиональных вопросов. Вот именно этому, а ничему другому, были посвящены в основном переговоры в Москве. В адрес нашей передачи поступают письма, касающиеся православного богослужения. Их много, они разные. И мы в свое время, видимо, попытаемся систематически ответить на многие вопросы, которые затрагивают православное богослужение. Сегодня же ответим на, как нам кажется, наиболее интересные вопросы и действительно мало понятные для современного человека. Вот как звучат эти вопросы. Некто Борис из Подольска спрашивает: церковный день не соответствует дню астрономическому. Почему это так? В связи с этим объясните, пожалуйста, когда начинается и заканчивается пост в среду и пятницу. И аналогичный вопрос задает Анна из города Ефремова Тульской области. Что означает в православном богослужении 3, 6 и 9 часы? Другими словами, наших телезрителей интересует церковное время, круг суточных богослужений. Круг суточных богослужений возникал исторически и опирался на две традиции, существовавшие в древнем христианском мире. Одна традиция монашеская, другая традиция мирская, приходская. Богослужения в монастырях, в монастырских общинах отличались от богослужений, которые совершались в обычных приходских храмах, в миру. И это понятно. Монахи посвящали всю свою жизнь уединению, молитве, и они могли посвятить больше времени богослужению, чем люди, жившие в миру. С течением времени монастырский устав, причем это был не один устав, а практически каждый большой монастырь имел свой собственный устав богослужебный, несколько отличавшийся от устава других монастырей. Так вот, со временем монастырские уставы стали как бы сливаться с обычаями, традициями совершения богослужений в обычных приходских церквах. В России, в частности, мы в основе нашего церковного устава имеем устав Лавры Саввы Священного, который находится в Палестине, недалеко от Иерусалима. Этот устав пришел к нам на Русь в глубокой древности, но подвергся некоторым изменениям, потому что в приходских храмах невозможно было проводить такие длительные богослужения, которые совершали монахи, жившие в отрыве от мира в условиях уединенной лавры Саввы Освященного. Вот те древние уставы предполагали, в частности, что каждый час времени практически должен быть связан с молитвой. В античности, а затем и в Византии, календарь, а также исчисление времени в течение суток отличалось от нашего современного исчисления. Именно из того древнего, далекого времени, из античности, из Византии, имеем мы такие понятия, как первый час церковный, третий, шестой и девятый. Существуют специальные богослужения первого, третьего, шестого и девятого часа, а также богослужения междучасий, то есть богослужения, которые совершались в промежутке между первым, третьим, шестым и девятым часом по византийскому исчислению суточного времени. Третий час соответствовал и соответствует примерно нашему девятому часу утра. Шестой час – 12 часам дня. Девятый час – соответственно, 3 часам дня и так далее. В монастырях действительно каждый час освящался молитвой. И сложился чин совершения богослужений, посвященный каждому часу дня. И до нас дошли чины этих богослужений. Известно также, что в древности, когда отсутствовало практически искусственное освещение, люди строили свою жизнь в соответствии с биологическим ритмом, строго подчиняясь заходу и восходу солнца. С появлением солнечного света пробуждались люди, начинался трудовой день, ну а когда солнце заходило, заканчивался рабочий день, и люди отходили ко сну. Вот именно поэтому вечернее богослужение, которое совершалось в церкви уже после захода солнца, как-то психологически уже было обращено к следующему дню. И вот эта психологическая обращенность людей, для которых день заканчивался с заходом солнца, вечернее время к следующему дню, повлияло на то, что богослужения, вечерние богослужения, стали также ориентироваться на следующий день. Так называемое вечернее богослужение, посвященное вечеру, освящающему вечерние, послезакатные часы суток, оно ориентировано уже на следующий день. Оно готовит верующих к следующему дню. Вот почему мы и говорим, что тематически, с содержательной точки зрения, церковный день начинается с вечера, потому что вечернее богослужение содержит в себе уже тематику следующего дня. Но будет неправильным говорить, что церковный день астрономически начинается с вечера. Что церковный день, что светский день начинаются с нуля часов. И поэтому, если мы говорим о дисциплине поста, то нужно ясно понимать, что пост также начинается в ноль часов и кончается в ноль часов. Чем отличается часовня от церкви, спрашивает нас одна из телезрительниц. Отвечу, что в часовне как раз вот и совершались, и совершаются обычно те богослужения, которые связаны с тем или иным временем суток. Обычно в часовнях не совершается божественная литургия, и потому там отсутствует престол, жертвенник, алтарь. Хотя в наших современных условиях иногда устанавливаются и престол, и жертвенник в часовне, и там совершаются божественная литургия и иные службы, что не противоречит ни уставу, ни традиции. Но уж так принято, что часовня – это маленькое, небольшое помещение, в котором люди собираются для частной молитвы, для совершения треб, а божественную литургию и иные службы принято совершать в православных храмах. Алексей из Владимира спрашивает нас, как святые могут быть счастливы в раю, если они будут знать, что грешники мучаются в аду? Да, действительно, для Владимира, как может быть и для многих других, встает вопрос о том, как же может человек иметь полноту бытия за гробом, зная, что кто-то этой полноты не имеет. Можно ли быть счастливым на фоне страдания других? Вот когда мы задаем такие вопросы в отношении вечности, то чаще всего мы свой опыт, опыт жизни здесь, в этом мире, переносим в метаисторию, в совершенно иную реальность, где нет нашего трехмерного пространства, где нет физического мира, где присутствует Бог во всем. Мы не можем точно сказать, что из себя будет представлять этот для нас таинственный загробный мир. Апостол Павел очень правильно говорит, что сейчас, находясь в истории, в условиях исторического бытия, мы можем только гадательно размышлять о том, что будет. Мы можем только предполагать, и естественно, что в этих предположениях мы свой опыт, свое миропонимание и свое мироощущение переносим на ту неведомую нам реальность. Мы можем утверждать на основе Священного Писания лишь только то, что праведники будут с Богом, будут иметь полноту жизни, а грешники будут лишены этой полноты жизни, а значит будут иметь страдания. И что состояние человека там за гробом будет в точности соответствовать тому, что сам из себя человек представляет. Но может быть, можно ввести некую метафору, так сказать, некий образ, чтобы сказанное стало более понятным. Но мы знаем, что в зависимости от удельного веса по-разному распределяются в жидкости предметы. Более легкие находятся на поверхности, менее легкие опускаются, самые тяжелые погружаются вниз. И для каждого из предметов, обладающих тем или иным удельным весом, его положение в жидкости является естественным. Вот то, что мы создаем в своем сердце, то, что мы созидаем на протяжении жизни, мы в вечность и перенесем. Если здесь, в жизни, мы в сердце своем создаем ад, если мы испепеляем самих себя адским огнем, если в нашем сердце злоба, недоброжелательство, подозрение, если мы находимся в постоянном напряжении с окружающим миром, то почему в вечности мы вдруг должны стать другими? Мы этот ад и переносим в вечность. А если человек имеет мир в душе, Бога в душе, гармонию, если светлые, прозрачные, радостные его окружение с окружая, отношения с окружающим миром, то этот замечательный опыт святости человек переносит в вечность. И в свете божественной правды, пред лицом Божиим, как святость, так и греховность становятся очевидными, потому что сбрасываются всякие внешние прикрытия и декорации, которыми здесь, в земной жизни, мы умело пользуемся, скрывая то или наоборот, выпячивая наружу другое. Господь – это абсолютная любовь и справедливость. И в сочетании любви и справедливости тайна, которую в полной мере мы не можем понять здесь, но которая полностью будет явлена нам в Царствии Божием. И потому, наверное, не будет никакой дисгармонии. Как не может быть дисгармонии, когда суд выносит совершенно справедливый приговор. А как кто-то может от этого приговора пострадать, но если он абсолютно справедлив, то даже страдающий понимает, что он наказан справедливо. Божий суд – явление абсолютной справедливости. Открытие всех сокровенных тайн, гнездящихся в человеческой душе. И потому не может быть недовольных Божьим судом, Божьим определением относительно вечного бытия бессмертного человеческого духа. На этом я... Владыка, скажите, пожалуйста, сейчас на каждом углу продаются пособия по черной магии, колдовству и гаданию. Газеты пестрят объявлениями о предоставлении оккультных услуг. Прошу рассказать, что делает церковь против современных колдунов. И еще, я никогда бы не задала этот вопрос, если бы не столкнулась с этой проблемой в жизни. Дело в том, что я и мой сын подвергаемся колдовству. Что нам делать и как себя обезопасить? Ну, на тему магии, колдовства мы уже как-то беседовали. Я понимаю, что не все люди могут смотреть передачу нашу регулярно, и, наверное, может быть, Галина Ивановна не слышала моего ответа, как и многие другие. Нужно сказать, что вопросы о колдовстве, о магии задают не только в письмах, его часто задают священникам на исповеди и во время бесед, которые прихожане нередко имеют со своими пастырями. Этот вопрос людей волнует, беспокоит. Я бы сказал, это какой-то даже болезненный вопрос, потому что очень многие свои личные неудачи, неурядицы, трудности, даже физическое состояние, некоторые склонны списывать на действия темной силы. Иногда, несомненно, в этих разговорах о колдовстве присутствует некая гиперболизация. Ну и в самом деле, проще списать на неведомую силу какие-то свои собственные проблемы, будь то физические или даже духовные. Но тем не менее, нельзя и не признать того очевидного факта, что в мире нашем действует как божественная благодать, исходящая от Отца всего живого, всей жизни, от Творца Небесного, от Бога, так, несомненно, и темная сила имеет возможность воздействовать на мир и воздействует. Вот мы сегодня постараемся разобраться в том, что такое магия, колдовство. Опасны ли эти явления или не опасны, и как к ним следует относиться? Ну, во-первых, нужно сказать, что магия и религия – это антиподы. Что такое магия? Магия – это в конечном итоге использование сверхъестественных и рациональных сил для достижения каких-то конкретных целей, для обнаружения неких явлений, для использования этих явлений в своих собственных целях. Магия распадается как бы на две части. Гадание, попытки предсказывать будущее, так сказать, теория, рассуждение на основе магических действий и, собственно, выражаясь современным языком, оперативная магия, которую можно назвать колдовством или чародейством. Для того, чтобы понять, в чем отличие магии от религии, нужно обратиться, в общем-то, к самой, что ни на есть, первоначальной странице человеческой истории, к тому, что произошло тогда с первыми людьми, Богом сотворенными, в раю. Господь нас создал по своему образу и по подобию. Это означает, что вложив в человека те силы, которые ему присущи,